город брожу я словно много лет назад. А в нашем парке старом все так же ходят пары, и бабушки с внучатами сидят. Вы помните, когда-то мы были все внучата, и в этом тихом парке над рекой возили нас в колясках, рассказывали сказки, а парк шумел зеленою листвой. Я люблю тебя, мой старый парк, и твои аллеи над рекою. Не забыть тебя, мой старый парк, столько связано с тобою. Ты всегда красив, мой старый парк, солнце светит и бушует вьюга. Я пришла к тебе, мой старый парк, как навстречу с давним другом. Я помню, как из школы компании веселой мы в парк ходили раннюю весной. Там в круг собравший тесный мы пели наши песни, и ветер их подхватывал хмельной. Студенческие годы и лыжные походы, и шумный молодежный карнавал. И в этом самом парке у входа возле арки меня мой однокурсник ожидал. Я люблю тебя, мой старый парк, и твои аллеи над рекою. Не забыть тебя, мой старый парк, столько связано с тобою. Ты всегда красив, мой старый парк, солнце светит или бушует вьюга. Я пришла к тебе, мой старый парк, как навстречу с давним другом. Сияет солнце ярко, и по аллеям парка брожу я словно много лет назад. А в нашем парке старом все так же ходят пары, и бабушки с внучатами сидят. Когда-нибудь, быть может, мы с вами будем тоже по солнечным аллеям над рекой возить внучат в коляске, рассказывать им сказки, и будет парк шуметь своей листвой. Я люблю тебя, мой старый парк, и твои аллеи над рекою. Не забыть тебя, мой старый парк, столько связано с тобою. Ты всегда красив, мой старый парк, солнце светит или бушует вьюга. Я пришла к тебе, мой старый парк, как навстречу с давним другом. Я пришла к тебе, мой старый парк, как навстречу с давним другом.